От этих жалобных, прощальных тонов, как будто доносящихся уже с того света, искушенную в музыке петербургскую публику, пробирал озноб, и мурашки пробегали по спине. Петр Ильич с последним звуком симфонии тяжелой походкой покинул подмостки и даже не вышел, чтобы принять сдержанные аплодисменты. Куда более приветливо, чем странную новую симфонию с такой непонятной и даже пугающей концовкой, публика приняла давно себя зарекомендовавший фортепианный концерт си бемоль в виртуозном исполнении фрейлейн Адели Ауздер-Оэ, той самой энергичной дамы, которая в Америке заработала $250,000. Еще пианистка покорила зал испанской рапсодии Листа и очаровала несколькими шедеврами Моцарта. Овации не стихали, и пианистка несколько раз выходила на сцену с цветами в руках, довольная, талантливая, уверенная в себе. В это время Петр Ильич в одиночестве сидел в артистической. Он сидел прямо, явно к чему-то прислушиваясь. Что за голос слышался ему? К чему прислушивался он с таким вниманием и с такой жадностью? Что за зов манил его? Тихо вошел Владимир и сделал несколько неуверенных шагов навстречу Петру Ильичу. Тот, казалось, его не замечал, он невидящим взором смотрел мимо него. «Симфония очень красивая», — застенчиво произнес юноша. «Но почему у нее такой печальный финал?» Он приблизился к композитору и коснулся пальцами его седых волос. «Потому что она посвящена тебе», — ответил Петр Ильич. «Почему?» — переспросил Боб, обнажая свои красивые зубы в неуверенной улыбке. «Что это значит, Пьер? Почему посвященная мне музыка должна быть печальной?» «Ничего это не значит», — отозвался Чайковский. «Я устал. Пойдем домой». 12 часов спустя, за первым завтраком в чудесной новой квартире, Модест произнес, наливая чай. «Эта новая симфония — великое и сложное произведение. Публика ее не поняла, но она станет самым знаменитым твоим произведением, Петр. Ей нужно подобрать подходящее название. Просто шестая симфония — это недостаточно». Петр Ильич в своем длинном верблюжьем халате, сидя за накрытым с любовью столом, казалось, наслаждался уютом, был в блестящем расположении духа. Он тоже считал, что симфония заслуживает особенного названия. За гренками с вишневым вареньем Петр Ильич, Модест и Владимир подбирали подходящее и звучное название для симфонии номер 6. «Программная симфония», — не переставая жевать, предложил Модест. «Программная симфония. Это не такое уж плохое название». «Ну, не такое уж и хорошее», — заметил юный Боб. «Оно прежде всего потому не подходит», — объяснил Петр, посмеиваясь себе под нос, «что программа-то у симфонии есть, но тайная, смысла которой никто никогда не узнает». И, продолжая посмеиваться, он посмотрел на Владимира. Названия рассматривались самые разнообразные. Боб предложил назвать симфонию трагической и тут же покраснел, потому что ему самому это название показалось довольно претенциозным. Вдруг Модест с такой силой ударил по столу, что зазвенели чайные стаканы. «Патетическая симфония!» — воскликнул он. Всем троим сразу стало ясно, что это самое подходящее название. «Ты из нас, из всех, все-таки самый одаренный», — смеясь хвалил его Петр Ильич. «Каждый раз, когда патетическую симфонию будут исполнять в память обо мне, в программе должно быть написано «Автор названия — дорогой Модест». Днем Петр Ильич занимался своими делами. Он встречался с управляющим Императорского театра и принимал у себя немецкого музыкального критика. Вечером он в сопровождении Модеста был на очень посредственном любительском спектакле опере «Маккавеи» Антона Рубинштейна. По дороге домой он долго извинялся перед братом за то, что потащил его с собой. «Но это был мой долг перед стариком Рубинштейном», — говорил он. «У каждого в жизни есть обязанности». На следующий вечер он пригласил Модеста и Владимира, обоих братьев Людке и красавца Буксгевдена в Александринский театр на горячее сердце Островского. Собравшаяся в ложе Чайковского компания вела себя во время спектакля шумно и вызывающе, особенно братья Людке, которые в самые сентиментальные моменты заливались хохотом. Юный Боб тоже был в особенно веселом расположении духа и заигрывал со всеми красивыми барышнями в партере, что, в свою очередь, давало его друзьям повод для смеха и бойких шуток. В антракте Петр Ильич навестил в гримерной исполнителя главной роли, актера Варламова, чтобы сделать ему комплимент относительно его игры. «Вы превосходны, друг мой!» — говорил Петр Ильич. «Вы играете непревзойденно!» В ответ господин Варламов мрачно усмехнулся. «Странно. Как раз сегодня я очень спешу закончить спектакль», — пояснил он, подводя брови черным карандашом. «Я еще хочу принять участие в спиритическом сеансе». Петра Ильича очень развеселило то обстоятельство, что актер Варламов увлекается спиритизмом. На протяжении всего антракта они оживленно беседовали на тему духов, жизни после смерти, а также смерти как таковой. «Ну», — в завершении беседы заметил Чайковский, который много и громко смеялся, «будем надеяться, что нам с вами, дорогой Варламов, еще не скоро предстоит встреча с курносой бедой, как я называю матушку смерть. Ха-ха-ха!» После спектакля Петр Ильич в сопровождении своей оживленной свиты отправился в ресторан «Лайнер», который находился всего в нескольких шагах от театра. Мужчины в военной форме и в вечерних костюмах, смеясь и болтая, склонялись к дамам, чьи обнаженные плечи сверкали в ярком свете ламп. Петр Ильич здоровался со знакомыми, а Модест с молодежью пошли искать свободный столик. Увядающая, пестро разодетая и сильно накрашенная дама, супруга одного высокопоставленного чиновника, приторно-сладким голосом обратилась к Петру Ильичу, обмахиваясь веером из черных страусиных перьев. «А, вот и маэстро! Разрешите поздравить вас с успехом!» «С каким успехом?» — с заметным раздражением спросил Петр Ильич, который не успел снять шубу и которому вдруг стало невыносимо жарко. «Ну-ну!» — пожурила его дама и шутливо погрозила ему пальцем, как будто намекая на что-то предосудительное. «С новой симфонией, само собой разумеется!» «Очень эффектно, дорогой маэстро! Немного грустно и очень громко, но крайне эффектно!» Петр Ильич попробовал улыбнуться, но вместо улыбки у него получилась гримаса. «Как же мне от нее отделаться?» — подумал он. «Какая глупая особа! И что это она так громко смеется? А ведь в ее словах есть доля правды. Возможно, великое покаяние получилось слишком эффектным. Только публика этого не заметила, а глупая Матрона случайно попала в самую точку. Может быть, мне оно не удалось. Недостаточно жестко, недостаточно точно, слишком расчетливо, слишком сентиментально. Сплошное тщеславие, самообман, пустой звук. О, строгий Всевышний, помилуй мою бедную душу. Ближе мне к истине не подобраться, точнее мне ее не выразить». Пока он вот так, не снимая шубы, стоял и предавался мучительным раздумьям, его увидел режиссер маленького ресторанного оркестра, и когда он стал прощаться с неприятной дамой с веером, музыканты вдруг заиграли мелодию Чайковского «Вальс цветов» из «Щелкунчика». Петр Ильич вздрогнул, и лицо его побагровело. В неожиданном приступе гнева он закричал «Прекратите!» и резко замахнулся рукой. Рука его в толстом рукаве шубы казалась по медвежьей неловкой, как будто он замахивался мохнатой лапой. «Прекратите!» — еще раз закричал разгневанный Петр Ильич. Музыка стихла, и администратор уже спешил на место происшествия. «Покорнейшее прошу прощения», — медленно и торжественно гнусавя произнес он, поглаживая свою жидкую рыжеватую бородку, обрамляющую бритый подбородок. «Музыканты хотели сделать маэстро приятное, но маэстро немного возбуждены, это и понятно. Позвольте вашу шубку, господин брат уже нашли столикс». Петр Ильич снял шубу и молча протянул ее администратору, который принял ее с подобострастным и в то же время полным достоинства видом, чтобы немедленно передать гардеробщику. «Мы очень, очень рады вас здесь приветствовать», продолжал навязчивый администратор, глядя на знаменитого гостя бесцветными, лишенными ресниц глазами, как будто подернутыми пеленой или затянутыми пленкой. У этого странного и неприятного человека было вытянутое румяное лицо и любопытный нос с величественной горбинкой. Он был одет в длинный сюртук парадного покроя с широкими плечами и узкий в талии. «Маэстро, долго были в отъезде?» — спросил он с совершенно неуместным интересом, сильно сморщив свой любопытный нос. Без сомнения, его сходство с неким отвратительным господином, с которым Петр Ильич когда-то очень давно был знаком, было поразительным и пугающим. Он отличался непроницаемой рассеянностью и безжалостной навязчивостью агента Зигфрида Нойгебауэра. «Подайте мне стакан холодной воды», — — сказал Петр Ильич. «Маэстро наверняка имеют в виду стакан минеральной воды». Администратор улыбнулся, обнажив кроличьи зубы неприятного цвета. «Маэстро известно, что в Санкт-Петербурге легкая эпидемия холеры», — продолжал он медленно, торжественно выговаривая каждое слово. «Это было бы очень, очень большой неосторожностью пить сырую воду.